Глава 7. С хозяином объявления Лёшка договорился о встрече на понедельник. Самое лучшее время. Среда у нас уже вроде как занята, а вторники я терпеть не мог с самого детства. У меня в эти дни как-то не складывалось. Все из рук валилось. А вот Нарышкину, судя по его бледно-зеленому лицу, было все равно. Слишком много впечатлений за один день. Нужно дать ему немного времени в себя прийти. Он новую информацию долго переваривал. Почему-то. Так оно и вышло. Когда он заехал за мной утром, на его лице уже вновь была радостная улыбка. «Ну, у нас вчера с тобой день выдался. С ума сойти можно. Я за неделю уже и забыл, что такое бывает». «Эх, Лёшка, это ты еще много чего не знаешь. Я представляю, что бы ты сказал, если бы вообще про все мои дела проведал. Мы с ним договорились до обеда покататься по Белозерску, купить немного полезного барахла в бункер. Ну, там всякие лампы, фонари на аккумуляторных батареях, пару пледов. Все-таки там было не жарко. А еще нужны были инструменты и гвозди. Стульев в бункере хватало, но практически все они требовали небольшого ремонта. Да и вообще, как можно обходиться без гвоздей и молотка-гвоздодера, если там куча ящиков, которые можно разобрать и заново из них что-нибудь собрать? Ну и без плоскогубцев тоже нельзя. Гвоздей побольше нужно всяких разных, чтобы потом не искать нужные. Набор отверток, шурупы всякие еще, изолента. Лучше синяя, понятное дело. «Слушай, Макс, ты откуда про все эти всякие штуки знаешь?» — спросил у меня князь, глядя, как я складываю все это добро в корзинку. «От деда». Я покрутил в руках несколько плоскогубцев и выбрал те, которые были с прорезиненными ручками. Он у меня на старости лет себе целую столярную мастерскую организовал. Любил там возиться. Я у него, когда был раньше, тоже любил вместе с ним. А это что он там делал в мастерской своей? Всякие штуки из дерева. Понятно, — кивнул Нарышкин. Интересно, наверное. Мне было очень, а вот отцу моему не нравилось. Он считал, что это для алхимика не самое лучшее развлечение. Почему? «Пальцы вроде как грубеют», — ответил я и бросил в корзинку очередную пачку гвоздей. «Чувствительность снижается. Да ерунда это все. Просто он не очень любил, что я с дедом время провожу». Как человек воспитанный, Лёшка не стал это никак комментировать, а перешел на другую тему. «Слушай, а мне сегодня утром Дашкова 2 раза звонила. Предлагала погулять вечером в школьном парке. Там и Цветкова вроде бы должна будет приехать. Ты как на это смотришь?» «Блин, а чего трезвонить? Ну, пойдем, мы погуляем». «Макс, ну ты же знаешь этих девчонок, им заранее обо всем договориться нужно. Причем так, чтобы наверняка. Сам не знаю, почему так происходит. Странный они народ». Проведя в общей сложности в магазине около часа, мы покатили в Китеж, чтобы пообедать уже там. По пути в школу князь завел разговор про вчерашние истории и начал со Змеиного Ордена. «Я всю ночь думал над этим нашим делом. Все равно ведь вместе везде, так что я тоже в теме. Можешь мне говорить, с кем разговаривать, и какое вступительное испытание будет?» «Макс, я смотрю, твой князь думает, что он тебя прямо-таки осчастливил», — хохотнул Дориан. «Ты знаешь, он меня иногда умиляет». «Ну, здесь я тебя разочарую, твое сиятельство», — не смог я сдержать улыбки. «Когда и кто с тобой будет разговаривать, это уже они сами решат. Я просто передам информацию, что ты не против. А насчет вступительного испытания тоже не обрадую. Они же, наверное, у всех индивидуальные. Могу только сказать, что у меня это был огненный муравей». «А что это за хреновина такая?» «Неприятная штука ярко-желтого цвета с очень толстым панцирем». Я посмотрел на Лёшку и улыбнулся. «Прикинь, его даже мой меч толком не брал. Царапины только оставлял. Как же ты с ним справился?» «Я не один на испытании был. Ребята из Ордена помогли. Так что не переживай, никто тебя на растерзание монстром не бросит». «Да я не переживаю», — потер щеку Нарышкин, хотя видно было, что врал. Вон, пятнами уже красными пошел от волнения. «Слушай, Макс, а меч у тебя и правда не очень. Оранжевый, самый простой. Да ты и лучше меня это знаешь. Если хочешь, я могу тебе одолжить на новый, а ты потом отдашь. Ты не думай, у меня есть свои деньги». «Не нужно, Леша, спасибо», — ответил я и посмотрел на проносящиеся за окном деревья. «Я сам заработаю». «Ну, если что, скажи». Несколько минут ехали молча. «Ты вчера про зелье правду говорил или все-таки шутил?» Я удивленно посмотрел на него. «Ну, то, которое, если выпить, призраков можно видеть». «Правду, конечно. В бункере одно такое есть. Тебе его на пару раз точно хватит». «Не терпится попробовать», — усмехнулся князь. «Как оно интересно». «Поначалу прикольно, а потом надоест. Хотя тебе я завидую». «Почему это?» «В моем случае это опция неотключаемая». «А-а-а», — улыбнулся Нарышкин. «Понятно. Тебе, кстати, про этого мимика Ибрагим ничего не рассказывал?» «Пытался. Но я его слушать не стал. Завтра по дороге в Дубравино все выясним. Основное я узнал. Ничего, кроме мечей, нам с собой брать не нужно». «Ты о чем?» «Ну, там перчатки для работы с кислотой, сосуды особенные или еще что-то такое». Я посмотрел на князя. «Это если бы у мимика можно было что-то отрезать полезное или кислоту какую-нибудь выкачать, чтобы продать, понимаешь?» «Фу, гадость какая!» — скривился Лешка. «Гадость не гадость, а с огненного муравья мы скачали 3 пробирки кислоты по полтиннику каждая. 150 рублей, а я за квартиру 50 в месяц плачу, между прочим». «Ой, господин, с мимика нечего взять», — подал голос с заднего сиденья турок. «А вот про повадки этого хитрого шайтана...» «Завтра, Ибрагим», — строго сказал я ему. «Дай нам последний выходной перед учебой спокойно провести». «Что там?» — насторожился Нарышкин, который всегда начинал нервничать, когда я разговаривал с призраком, а он не понимал, что происходит. «Да Ибрагим опять про этого мимика толдычит». За разговорами мы сами не заметили, как приехали в Китеж. С каждым разом дорога от школы до Белозерска и обратно начинала казаться мне все короче. Такое ощущение, что кто-то ежедневно отрезал от нее по кусочку, хотя по времени вроде бы то же самое получалось. Дальнейший план на день мы для себя видели достаточно ясно. Сначала мы пообедаем, потом отнесем все наши покупки в бункер. Кстати, мне уже не терпелось испробовать в деле наши покупки и продемонстрировать скрипящие стулья. В общем, до вечера нам точно будет чем заняться. Ну а там уже и прогулка по парку с девчонками. Погода сегодня хорошая. Кстати, прогулку можно будет потом запросто закончить в столовой. Посидеть в тишине, выпить чая с тортиком. Классная идея. Вот только все пошло не по плану. О том, что не все хорошо, я понял еще, когда мы с Нарышкиным шли в общагу. Такое сразу чувствуется. По взглядам ребят. По шепоткам за спиной. По странным едким улыбочкам на лицах, которые хочется стереть. Первым делом я пошел на общую кухню. Даже не стал заносить пакеты с покупками в свою комнату. Это еще успеется. Не спеша подошел к холодильнику, в котором оставил свой торт, и открыл дверцу. Моего шоколадного торта там не было. Вместо этого на практически пустой стеклянной полке стояла банка лосося, на которой маркером была нарисована цифра 43. Внизу было еще несколько полок, на которых эта банка вполне могла поместиться, разумеется. От увиденной картины у меня застучало в висках. Я положил пакеты с покупками на пол и пошел к столу, за которым располагались дежурные по общаге. Сегодня здесь была парочка пятикурсников из астрального класса, и они явно были в курсе ситуации, потому что оба смотрели на меня с заинтересованной улыбкой. Злости на их лицах не было, скорее просто любопытство. Что будет дальше? «Кто живет в комнате 43?» — спросил я. Вообще-то я мог бы и сам посмотреть в специальном журнале, никакого секрета здесь не было. Но для этого нужно было тащиться в главный корпус, а я знал, что у дежурных был точно такой же. Судя по номеру, ученик 4-го курса. Но меня сейчас это мало заботило. Меня просто интересовала фамилия. 43-й, Державин Илья», — с готовностью отозвались они. В общаге был лифт, но на этот раз он мне не понадобился. Перепрыгивая через две ступеньки сразу, мы с Нарышкиным, как ветер, неслись по лестничным пролетам, минуя этажи один за другим. Вскоре я уже стоял перед комнатой с номером 43 и колотил в нее кулаком. Дверь открыл высокий черноволосый парень, который был выше меня на две головы, а может быть даже и на все три, во всяком случае смотрел откуда-то сверху. Волосы у него блестели, как будто они были мокрыми или намазаны гелем. «О, кого я вижу!» Его тонкие губы скривились в презрительной усмешке, словно сломались пополам. «Наша маленькая звездочка, Максим Темников и князь Нарышкин, его верный спутник. Что вам угодно, господа?» «Где мой шоколадный торт?» — спросил я, еле сдерживаясь, чтобы не подпрыгнуть и не вцепиться в глотку этому типу. «Да, так это был твой торт. Надо же, какая досада!» Державин сделал вид, что сожалеет о случившемся. «Я его выкинул утром в мусорку. Он занимал слишком много места, непозволительно много. Кто-то решил, что холодильники в общей кухне существуют лишь для него одного, поэтому так получилось. Но ничего, старик, пусть это будет тебе уроком. В следующий раз будешь более осмотрительным». «Там было еще много места». «Не заметил», — пожал плечами Илья. «Что-то еще? Я только принял душ. Мне еще нужно высушить волосы, поэтому, если мы не против...» «Слушай сюда, ты, мудак слепой. Если вечером я не получу новый шоколадный торт и извинения от тебя, то ты всегда будешь падать в обморок при одном упоминании моей фамилии, это понятно?» «Да, мне говорили, что ты охреневший в край. Но это уже перебор. Дитя, жаль, что в нашей школе запрещены дуэли, иначе я бы тебя выпорол». Державин пригладил волосы. «Однако мы можем решить наш спор другим способом. Говорят, ты очень способный для своего возраста. Ты знаешь поляну, где новичкам проводят смертельный обряд?» Я решил, что удостаивать этого придурка ответом слишком жирно для него. «Вижу, знаешь», — парень подмигнул. «Но если нет, пусть тебе князь подскажет. Встретимся там после обеда и решим все свои споры. Заодно узнаем, кто у кого извинения просить должен и с кого торт причитается. Принято». Он закрыл дверь, а я продолжал бороться с собой, чтобы не пойти на поводу у Дориана и напустить на этого придурка что-нибудь раньше времени. Спустя несколько минут я пришел в себя настолько, что даже смог нормально разговаривать. «Что за тип этот Державин?» — спросил я у Нарышкина за обедом. «Один крайне неприятный хрен из графского рода», — ответил он и скривился так, как будто парочку лимонов проглотил. «Та еще семейка. Между прочим, его отец сейчас очень активно за место черного мага возле императора борется. Думаю, рано или поздно он его получит, если в живых останется». «Что так?» «Они из тех, кто не брезгует никакими методами. Но ты же сам Илью увидел полчаса назад. Одного взгляда на него достаточно, чтобы все понять. Сука он!» «Ага, видел», — кивнул я и отодвинул тарелку. «Есть что-то совсем не хотелось сегодня». «Не название ты для него точно придумал. Кстати, он большой друг твоего заклятого врага Бубнова. Я думаю, история с тортом оттуда растет». «Да плевать мне, откуда она растет». Я отпил немного сока. «Тортик мой?» «Мой. Нечего, значит, его трогать. Тем более ты мне его подарил. А я его даже попробовать не успел». «Ты с ним поосторожнее, Макс. Не знаю, как вы собрались отношения выяснять, но у него очень сильный дар. Он лучший в классе». «Спасибо за предупреждение, Леша», — кивнул я. «Но тут мы с ним вроде как похожи. Я тоже лучший в классе. Так говорят, во всяком случае». «Ну да, это точно. Я думаю, и на моем курсе ты тоже лучший». «Значит, не все так плохо», — сказал я и допил сок. Не могу сказать, что на нашу разборку с Державиным пришла посмотреть половина школы, но вот строгой секретностью здесь тоже не пахло. Человек 40 точно было, наверное, как оно обычно бывает. Один сказал по секрету другому, тот еще одному, ну и вот. В результате в центре поляны стоял я с Державиным. Неподалеку от нас Нарышкина из-за деревьев тайги выглядывало множество любопытствующих лиц. Странно еще, что так мало народу собралось. Даже подозрительно как-то. Зная, как быстро по Китежу слухи расползаются, я бы не удивился, если бы к этому моменту вокруг поляны уже успели деревянные трибуны соорудить. «Ты с секундантом, Темников?» — спросил у меня Державин, глядя на князя. «По-моему, не очень честно. Я вроде бы один пришел с тобой поговорить». «Не переживай, Леша к нашему разговору никакого отношения не имеет», — сказал я и показал на дерево, из-за которого совсем недавно выглядывала знакомая неприятная ряха. «К тому же ты тоже с группы поддержки. Судя по воне, мне кажется, где-то рядом должен быть Бубнов. Только от него воняет, как от кучи навоза». Мне показалось, что где-то за деревьями послышались звуки, похожие на свиное хрюканье. «Ладно, пусть стоит. Если его сиятельство не будет нам мешать, я не возражаю». Державин посмотрел на Нарышкина, ожидая того какого-либо ответа, но он промолчал. Поэтому ему пришлось вновь переключиться на меня. «Как более младшему, я даю тебе право выбрать способ, каким мы будем выяснять отношения. Давай попробуй. Может быть, он меня устроит?» «Странно, с виду ты вроде не тупой. Я же тебе сказал, с тебя шоколадный торт и извинения, что не ясно, граф. А мне сказали, что ты самый толковый в своем классе. Неужели был такой неудачный год?» «Смешно», — кивнул он. «Тогда предложу я. Ходят слухи, что ты тут поднял скелета из-под земли». Он посмотрел на меня и на то место, где когда-то и в самом деле лежал скелет. Затем посмотрел рядом с ним, туда, где лежало еще несколько. «Тогда ты, наверное, знаешь, что он был не один». Он усмехнулся и прищурился. «Давай поспорим, кто первый покидает поляну, тот и проиграл. Если я, так уж и быть, будет тебе торт и мои извинения, но если нет, тогда ты попросишь прощения у меня за то, что отнял мое время и вынудил в холодную погоду болтаться по школьному парку, вместо того, чтобы смотреть в комнате телевизор. Договорились?» «Вот наглый сукин сын», — не выдержал Дориан. «Валяй, граф», — махнул я ему рукой. «Это надо было видеть». Державин умел эффектно демонстрировать свой талант, и этого у него не отнять. Наверное, он заранее предвидел эту ситуацию, потому что надел на себя черный плащ. Он вскинул руки вверх и теперь напоминал огромную летучую мышь с распростертыми крыльями. Сначала ничего не происходило, а потом медленно из-под земли начал выбираться наружу скелет. Из-за деревьев послышались крики особо впечатлительных девчонок. Я подождал, пока скелет выползет полностью, а затем этот урод натравил нежить на меня. Скелетина потопала в мою сторону с выставленными вперед руками. «Это все?» «Да ладно». «Нет, ну, наколдовано, конечно, неплохо, но слишком слабо для таких громких слов. Я ожидал чего-то посущественнее». Не особо раздумывая, я тут же переподчинил скелета себе, развернул его, и он потопал в обратную сторону. Вот только теперь энтузиазма в нем даже прибавилось. Я посмотрел на Державина и заметил, что улыбка на его лице сменилась страхом. Он попытался что-то колдовать, скидывал руки, но вот толку от этого не было совсем. Хотя выглядело по-прежнему очень красиво. Когда он понял, что других вариантов нет, он пустился от скелета наутек и начал нарезать от него круги по поляне. Крики страха и ужаса за деревьями сначала стали заметно тише, а вскоре затихли вовсе. Спустя некоторое время кое-где послышались смешки. Поначалу редкие, потом они начали учащаться, а вскоре над графом ржали почти из-за каждого дерева. Да, зрелище и в самом деле было забавное. Бегающий по поляне граф, который не желал проигрывать и покидать ее, и неунывающий, преследующий его скелет. Здесь было на что посмотреть. В конце концов, Державин сдался и упал. Скелета я остановил в тот же миг. Хотя было огромное желание немного подождать и дать ему возможность чуть-чуть поклацать костями над ухом графа. Не спеша я подошел к лежавшему на земле, тяжело дышавшему Илье, и спросил. «Вы что-то хотели сказать, сударь?» «Как все-таки по-разному выглядят волосы, когда они мокрые от пота, а когда после душа. Сейчас они были спутаны и больше напоминали паклю. На лице трава, кусочки листьев». Он что-то сказал, но этого было не слышно даже мне. Чего уж говорить о тех, кто стоял за деревнями. «Чуть громче, пожалуйста!» «Приношу свои извинения! Ты доволен?» — крикнул он и перевернулся на спину. «Теперь доволен!» — кивнул я. И не забудь, тебе еще шоколадный торт, граф. Есть я его, конечно, не буду, но дело принципа». В ответ он ничего не сказал. Да мне ничего и не нужно было. Я посмотрел по сторонам в поисках лица Бубнова, но не увидел его. Жаль. Было бы хорошо еще и на его рожу сейчас посмотреть. Впрочем, ладно. И так неплохо получилось. Теперь можно в бункере немного повозиться и с девчонками вечером погулять. Жаль только, что без тортика остались. Но это такое. В крайнем случае закажем чего-нибудь вкусненького. Беседа с Державиным того точно стоила.